Может быть, от того, что дверь в сене теперь стояла распахнутой настежь, чтобы вовсе не задохнуться в подполье. По улице с песнями и гармонью всю ночь бродила гуляющая молодежь. Мотя с вечера выходила за ворота, садилась на лавочку, лузгала семечки и просиживала порой до утра, если гуляющие табунились поблизости от их дома. А вообще, хотя техника благополучно и держалась уже целых полгода, в городе провалы революционных групп не прекращались. Шпики и провокаторы полковника Козинцева действовали вовсю. В апреле во время заседания на одной из самых надежных квартир был арестован почти весь комитет. Только Лебедеву и еще двум товарищам удалось вырваться из рук жандармов силой и скрыться в темноте, благо была глухая ночь. Подряд провалились два конспиративных собрания партийных рабочих. Перехватили прямо на подножке вагона Стася Динамита, приехавшего с поручением Союзного комитета. Будкин всю зиму работал на Западе, в Омске, в Новониколаевске, в Тайге. После 1 мая он приехал в Красноярск и был арестован на второй же день. Однако его вскоре выпустили, и он укатил в Томск. Лебедев напряженно ждал известия о третьем съезде. Из-за границы не было ничего. Лебедев знал, что Арсений уехал на съезд из Питера, Крамольников из Самары. Ни тот, ни другой ему не написали. А должны были бы. Или письма их попали в руки жандармов, несмотря на самые строжайшие меры предосторожности, какие всегда принимали Крамольников и Арсений. Или они и не рискнули доверить бумаге столь важные для партии сообщения. Потом начали просачиваться разные слухи. Дошел слух, что Крамольников с поручением третьего съезда ехал в Сибирь, но был арестован на границе. Пришел другой слух, что Гутовский вернулся, но рассказывает, будто третий съезд вообще не состоялся. По-прежнему не утихали жестокие споры большевиков-ленинцев с меньшевиками. Среди рабочих революционный накал все усиливался, и этому в партийных комитетах радовались все — и большевики, и меньшевики. Но когда возникал вопрос о конечной цели борьбы, меньшевики яростно кричали: «Да, республика! Но мы должны пойти за буржуазией, мы не должны ее отпугивать. Крестьяне — не помощники, а нам самим во главе революции не стать». В конце мая Лебедев выехал в Шиверск. Вновь созданный после апрельского провала комитет согласился освободить Лебедева от прямой работы в технике. С уходом Лебедева ответственной за технику стала Анюта. А чтобы работа, как и прежде, шла полным ходом, решили, что Мотя останется учиться набору. Поездки по линии с прокламациями теперь поручили другому человеку. Мотя отвезла листовки Мирвольскому в последний раз за несколько дней до отъезда Лебедева. И это был именно тот раз, когда вслед за Мотей в один с ней вагон сел Лакричник, оставив Кирееву свою торжественную записку. Лебедев не бывал в Шиверске свыше года. Вообще, раньше он чаще ездил повсюду. Тогда не существовало ясного разграничения по районам. Комитеты партии были очень слабы и не всегда могли распоряжаться людьми. Где работать и как работать, решала обстановка и партийная совесть каждого профессионала-революционера. Но по мере того, как росла численность местных социал-демократических организаций, устойчивее становились и их связи с порайонными центрами. И если Лебедеву раньше приходилось наезжать в Шиверск представителям то от Томского, то от Иркутского комитета, словом, от любого, который оказывался жизнедеятельным в тот момент, теперь он поехал от комитета, в орбите которого уже твердо значилось Шиверская социал-демократическая организация. Лебедеву поручалось проверить, не разгромлен ли там, не разбрелись ли, зашатались ли революционные силы.